Житие преподобных Савватия и ученика его Ефросина Тверских. Память 2-15 марта. В рукописном описании тверских святых сказано: «Преподобный Савватий, игумен пустыни, образом Сет, брода Аке Иоанна Богослова. Преподобный подвязался по благословению святителя Арсения, епископа Тверского, в 15 верстах от Твери. Савватиева пустынь так была известна по строгости и святости правил ее основателя, что в нее приходили обучаться иноческой жизни такие любители благочестия, как преподобный Корнилий Камильский, память 19 мая 1 июня, и Иосиф Волоцкий Волоколамский, память 9-22 сентября. Последний уже не застал в живых самого преподобного Савватия, блаженная кончина которого последовала не позже 1434 года. Вериги, найденные в пещере, показывают подвижничество святого Савватия против плоти, а пещера, свидетельница чистых безмолвных молитв его, говорит, что пребывание и с людьми пустыни не всегда было легко душе его, и он по временам укрывался в пещеру для бесед с Господом. Жизнь ученика его отчасти может показать нам, как жил учитель. Учеником и достойным преемником преподобного Савватия по управлению пустынью был преподобный Ефросин. В его игуменство в обитель приходил преподобный Иосиф Волоцкий Волоколамский, который записал о своем посещении следующее: «Я видел в Савватиевой пустыне святого старца-отшельника по имени Ефросина. Он был родом из князей Тепринских. В пустыне он прожил безвыходно около 60 лет. К нему приходили за советом многие иноки, князья и бояре, прерывая его безмолвие. Тогда он бежал от людской молвы в Великий Новгород на озеро Нева, Ладожское, нашел остров и прожил там несколько лет. Окрестные жители, услышав о подвижнике, стали стекаться к нему с женами и детьми, и он вновь вынужден был скрыться, теперь уже в Савватиеву пустынь. Властитель же той земли, князь Борис Александрович, прислал к нему юную дочь свою, тогда обрученную невесту великого князя Иоанна Васильевича. С нею пришли архимандриты, игумены, бояре и стали просить блаженного Ефросина, чтобы помолился о девице. Она была очень больна, и в пустыню к блаженному ее принесли на руках. Он отказывался, называя себя недостойным и грешником. Они со слезами умоляли святого, говоря: «Если останется жива по твоим молитвам, то умеришь ты, отче, два княжества». Увидав, что девица впала в тяжелую болезнь, преподобный Ефросин приказал отнести ее в церковь. Сам стал молиться со слезами и рыданием перед иконой Пресвятой Богородицы. Потом велел петь молебен Пресвятой Богородице и святителю Николаю. Когда окончился молебен, девица открыла глаза и села. Принесшие подняли ее здоровую и в тот же день отвели к отцу ее, прославляя Бога, дающего благодать угодникам своим. Преподобный Ефросин, сподобившийся от Бога дара чудотворений, был глубоко чтим народом, князьями и боярами. Святой мирно почил около 1460 года.